Глава 22. Джемма Тёрнер. 1878 год. Амбуаз, Франция. Вскоре после возвращения Джеммы из Парижа из Амбуаза начали приходить странные слухи об исчезновении молодых женщин возле реки. Всегда ходили странные рассказы об исчезновениях в лесу, но то были туманные воспоминания о событиях прошлого. На этот раз женщины пропадали у реки близко от города. Всегда считалось, что там безопасно. Луара была опасной рекой, она могла в одно мгновение выйти из берегов, и изредка с рыболовами происходили несчастные случаи. Поэтому, когда в воде возле лодочного сарая нашли тело девушки, деревенские жители запаниковали. По-видимому, эта девушка, 15-летняя дочь местного винодела, утопилась, и все же ее родные не были уверены, что она сама лишила себя жизни. Незадолго до ее смерти у нее появился таинственный парень, в которого она влюбилась, поэтому заподозрили, что он мог приложить к этому руку. Еще одна девушка, однако, 3 дня числилась пропавшей, а потом ее тело нашли под камнями на расстоянии менее 3 миль от первой. Подруга второй девушки рассказала, что жертва недавно познакомилась с парнем и была от него без ума. Когда на нее надавили, она заявила, что ее подруга не сообщила ей никаких подробностей. Она встречалась с ним тайно. Полицейские привыкли к подобным историям. В любви что-то пошло не так или девушка попала в беду, поэтому втайне предприняли поиски, начиная с тех мест, где молодая леди встречалась с этим таинственным мужчиной. Она работала подавальщицей в Амбуазе. Подозревали чужаков, расспрашивали постояльцев, но никаких приезжих не обнаружили. Обитателей замка, еще не оправившихся после убийства Романа и Авриль, эти новости потрясли. Бриджит, всегда очень нервно воспринимавшая происшествие в лесу, теперь отказывалась проезжать в карете мимо реки. Она была уверена, что убийца этих женщин нападет и на нее. В течение недели нашли еще 2 женских трупа, которые плыли по Луаре, раздутые, в изорванных платьях. Река обмелела, и девушки погрузились в грязь. В следующие несколько дней все только и говорили об их смерти. Среди них в деревне живет убийца. Кто станет следующей жертвой? Только когда Бернар заговорил о второй кровавой луне, и Джемма услышала слова «Le Tranche Lune», она заподозрила, что эти события как-то связаны с ней. Она ни с кем не поделилась этой теорией, но если этот мир действительно продукт ее собственного воображения, ее мыслей, не создает ли она сама этих монстров? «Я никогда не слышал, чтобы 2 кровавые луны появлялись одна за другой», — сказал он. «Этого никогда еще не случалось». «Это работа дьявола», — согласилась с ним Манон. «Он не обладает такой креативностью», — сказала Джемма, вспомнив то, что сказал ей Альтаказар. Жители деревни закрывали ставни с приближением сумерек, а на Луаре, на которой обычно по вечерам кипела жизнь, стало тихо, как в холодной бане. На той неделе прибыли платья Джеммы из дома Орта. Бриджит занималась развешиванием их в шкафу и непрерывно болтала, как обычно. «Я знала вторую девушку, Маргариту», — сказала горничная. «Теперь говорят, что у последней девушки волосы обмотались вокруг шеи, они ее и задушили». Эта подробность заставила Джемму застыть на месте. «Что ты сказала?» «Они думают, что это течение так спутало ее волосы, что они обвили ее шею и задушили ее. Говорят, зрелище было жуткое. Брат моей подруги, Сюзанна, служит в полиции». «Полицейские не должны рассказывать сестрам такие истории». «Нет, мадемуазель, должны. Это предостережение для нас всех». Бриджит погладила свою шею. «Вы ведь не думаете, что они вернулись, правда?» «Нет, тебе ничего не грозит», — ответила Джемма. «Аврили, Роман мертвы». Бриджит кивнула, нехотя, в знак согласия, но Джемма видела, что ее глаза наполнились слезами. А потом слезы потекли по щекам. Она крепко обняла Бриджит. «Говорят, вы меня спасли», — сказала Бриджит, шмыгая носом. «Мы все тебя спасли, Манон, Бернар и я». Джемма отстранила девушку и посмотрела на нее. «Ты здесь, в безопасности, Бриджит». «Но вторая странная луна...» Девушка смотрела на Джемму умоляющими глазами. «Она исчезнет», — солгала Джемма. Когда наступила ночь, все живущие в замке вышли и стали смотреть на небо. Луна была круглая, ярко-красная, как детский мяч, но ее окружали плотные облака, похожие на прилипшие к ней клочки ваты. И ночь была не сплошь черной, а цвета темно-синего бархата. «И правда, странная луна», — вслух произнесла Джемма, вспомнив название фильма, в котором играла главную роль. Она села за пишущую машинку и написала послание. «Почему я создаю монстров?» Каретка машинки задвигалась, затем клавиши отстучали. «Чтобы избавить себя от них раз и навсегда». Она была права. Этот монстр создан ею, и его может уничтожить только она сама. Если созданный ею монстр охотится на женщину реки, значит, ей нужно пойти туда. В ту же ночь, надев черную накидку, она поскакала верхом к реке, к тому месту, где располагалось кладбище. Как только она соскочила с коня, ее окружил плотный мокрый туман. Кладбище было старым, с маленькими выцвевшими надгробиями и сломанной железной калиткой. У тех, кто лежал там, не осталось близких родственников, которые починили бы ограду. Сейчас луна висела на небе как-то очень низко, будто искусственное солнце на киносъемочной площадке. Она подняла руку вверх, уверенная, что сможет до нее дотронуться. Но это была иллюзия. Она не смогла ее достать. Она спустилась к кромке воды и стала ждать. Время от времени из воды выпрыгивала рыба. Раздавался всплеск падения, который создавал мелкую рябь. Сперва это напоминало шепот. Джемма оглянулась, посмотрела назад, но там ничего не оказалось. Она задрожала и уже почти отвернулась. Что за безумная идея? «Джемми, это ты?» Сначала раздался голос, а затем из воды появилась фигура, словно ребенок вынырнул со дна бассейна. Джемма почувствовала, как вся кровь отлила от лица. Это был тот самый голос, низкий и хриплый. Целую вечность она не слышала его глубокого грудного голоса. Сколько раз, когда она слышала его в телефонной трубке, в ней вспыхивала ненависть. Но так давно она не слышала, чтобы кто-то произнес ее имя, настоящее имя, что ей показалось, будто ее снова кто-то видит по-настоящему. Не раздумывая, она бросилась в реку и остановилась только тогда, когда вода дошла до коленей. Перед ней в воде стоял Чарли Хиггс.